Высокий, мускулистый, обнаженный до пояса, он медленно шел по коридору, глядя прямо перед собой. На его руках уютно устроилась красивая девушка. Ее темноволосая голова доверчиво склонилась к шее старика. «Это искупление, Анна. Это искупление», — тихо повторял Зорич. «Это наше искупление, любимая». По его телу, с той стороны, где к шее прижималось лицо девушки, стекали струйки крови. Иногда кукла отрывалась от своего занятия и блаженно запрокидывала голову. И тогда между окровавленных губ были отчетливо видны длинные иглы. «Я виноват перед тобой, моя Анна. Я очень виноват перед тобой». Его шаги становились медленнее, но могучие руки по-прежнему крепко прижимали к груди пьющего кровь вампира. «Прости меня. Прости, моя любимая, моя девочка». Силы покинули его. Зорич остановился и, не выпуская из рук девушку, медленно опустился на колени. «Это наше искупление». «Это твое наказание, тварь!» Старик поднял голову. Прямо перед ним стояла высокая женщина с длинными кудрявыми волосами, одетая лишь в короткие джинсовые шорты и сапоги до колен. Все тело женщины было выпачкано кровью. «Лазарь с нами! Старик! И всегда будет с нами!» Она присела на корточки. «А ты исчезнешь! И твоя дочь тоже!» Крупное лицо Шарлотты вплотную приблизилось к Зоричу. Он видел ее сросшиеся брови, красные зрачки, полные окровавленные губы, иглы. Он чувствовал запах крови. Но в голове стоял плотный туман, и старик не мог понять, пахнет ли это от вампира или он ощущает запах собственной крови. Кукла подняла голову, облизнулась и посмотрела на Шарлотту. Улыбнулась, протянула руку. Малкавиан коснулась ее плеча, откинула густые черные волосы, погладила шею. Нащупав бьющуюся под холодной кожей вену, улыбнулась в ответ. «Комиссар был прав. Ты действительно красива, Анна. Иди ко мне». Кукла отстранилась от Зорича, встала на ноги. Шарлотта нежно обняла ее за талию. Кукла рассмеялась, прижалась к Массану. Зрачки Малкавиан превратились в малюсенькие, ярко-красные точки. «Убей ее! Просто убей!» — простонал стоящий на коленях Зорич. «Умоляю, просто убей!» «Это было бы слишком легко, старик!» Зорич повалился на бок, и последнее, что он увидел, был искривившийся от боли рот куклы, когда иглы Шарлотты Малкавиан пронзили ее шею. Взрослый Массан способен высушить за один присест не более 3 челов, даже если его мучает жажда. Что делать? Физиология. Выстроились вдоль коридора, повернулись лицом к стене и дружно повторяем: «Мы ждем автобус! Мы ждем автобус!» Хором повторили челы, рабы, гости, охранники. Лица оплывшие, глаза пусты. «Хорошо!» Захар Треми, сытый, слегка сонный, не спеша прошелся мимо замерших челов, небрежно поигрывая найденными где-то крупными черными четками. Белоснежная рубашка и идеальные брюки епископа были перепачканы кровью. У стены пристроилась Шарлотта, голова на коленях. Длинные волосы, мокрые от крови, рассыпались по плечам, скрывая фигуру женщины кудрявым пологом. Вроде спит. «А теперь повторяем. Автобус придет через 40 минут. Автобус придет через 40 минут». Треми взял пленных под полный ментальный контроль и теперь развлекался в ожидании эвакуации принадлежащей ему пищи. «Балдеешь?» — Артем сплюнул. «А, это ты!» — Захар погладил сытый живот. «Скучно, Артем, но все-таки согласись, я веду себя куда приличней, чем этот псих Малкавиан». Наемник покосился в сторону бара, откуда доносилось рычание Грегуара. «А что он там делает?» «Даже тебе лучше не знать», — махнул рукой Треми и галантно склонился в сторону Инги. «А уж тем более вам, барышня». Девушка потянула наемника за рукав. «Куприянов!» У стены ничком лежал костлявый темноволосый мужчина. Артем посмотрел на епископа. «Захар, отдашь чела?» «Этого?» Треми брезгливо посмотрел на Куприянова. «Он настолько обдолбался, что даже под моим управлением не может стоять на ногах. Хотел его прямо на месте высушить, да не смог». Захар рыгнул, улыбнулся, снова склонился. «Извините, барышня», — озабоченно пощупал пальцами десну. «Даже и иглы уже не вылезают». «Зачем тебе этот чел, Артем?» «Зачем тебе этот чел, Артем?» Сидящая у стены Шарлотта подняла голову. С уголка рта стекает струйка крови. Длинные волосы слиплись, в глазах тоскливая пустота, как у подконтрольных Захару челов. Только теперь наемник заметил, что Малкавиан держит в руках оторванную голову куклы. «Собственно, его жена и навела меня на Анну», — осторожно произнес наемник. «Без ее помощи мы бы не один год искали убийцу епископа Гангрела». «Лазарь не с нами», — тихо сказала Шарлотта. «Он ушел. Он ушел». Она поднялась и, держа за волосы голову куклы, пошла по коридору. «Не была бы она Малкавиан, я бы сказал, что у нее это пройдет», — пробормотал Треми. Снова рыгнул, посмотрел на наемника. «Забирай своего чела, Артем. А то еще отравимся этим торчком». Епископ повернулся к пленным. «Отдохнули? А теперь повторяем». Снова приходится взваливать на плечи тяжкий груз. Остановившись на пороге клуба, Артем горестно вздохнул и переложил Куприянова на другое плечо. «Не кряхти так сильно», — усмехнулась Инга. «Тебе еще меня всю жизнь на руках носить». «Разве я обещал?» «Достаточно того, что я так решила», — задорно тряхнула рыжими волосами девушка. «Слушай, может, сказать Масанам, что ты не со мной?» «Только попробуй», — испепелю взглядом. «Ведьма, она и есть ведьма». Они вышли на улицу и, обойдя черный фургон вампиров, направились к круизеру. «Артем!» Наемник обернулся. Голова Куприянова безвольно прочертила в воздухе дугу. К молодым людям торопливо приблизился плечистый мужчина в темном костюме. «Артем, меня зовут Володя. Я телохранитель Константина Федоровича». «Хочешь его донести?» «Да», — Володя вздохнул. «Вера Сергеевна позвонила и сказала, что я должен отвезти Константина Федоровича домой». «А он пьян?» «И еще под кайфом». Артем с облегчением переложил груз на плечи Володи. «Будь здоров. Привет, Вере Сергеевне». «И что она будет с ним делать?» — пробормотала Инга, глядя на отъезжающий от клуба «Мерседес». Наемник зевнул. «Ой, да придумает что-нибудь. Она ж умная женщина». «Откуда ты знаешь?» Инга подозрительно посмотрела на Артема. «Мне так кажется», — прищурился наемник. «Смотри у меня». Девушка прижалась к своему мужчине. «Я так устала. Пойдем поужинаем куда-нибудь и потанцуем. Поехали в ящерицу». Артем крепко сжал узкие плечи Инги и закрыл ее рот долгим поцелуем. У заведения «Мрака» остановился серый фургон службы утилизации. Эпилог. Дни рождения мадам Пупырышкиной всегда напоминали шумный восточный базар. Разношерстная толпа многочисленных гостей блуждала по модному ресторану, вежливо удивляясь дивному размаху празднества и дарьиному богатству. Специально приглашенная группа, кто-нибудь из известных, разумеется, чтобы хоть один клип по телевизору был, а то люди засмеют, наяривала приевшиеся хиты и собственные опусы. Сама мадам Пупырышкина, прикрыв жировые складки приобретенным в известном бутике эксклюзивным платьем, порхала, если можно так выразиться, среди гостей. Это был единственный день, когда все охотно слушали ее сплетни, и Дарья пользовалась случаем. «Марта, радость моя, ты потрясающе элегантна!» Мадам Пупырышкина увлекла Волкову под какую-то пальму. «Ты уже слышала о новой моде?» «Какой моде, дорогуша?» «Как?» — округлила глаза Дарья. «Экстремальный туризм! Он творит настоящие чудеса! Мой Эдуардик побывал всего в одной поездке, но как он окреп! Марта, это просто чудо! Он повзрослел, стал настоящим мужчиной! Представляешь, я захожу к нему в спальню, а он лежит на полу! Я сначала испугалась, а он говорит, мамуленька, на жестком спать гораздо удобнее и полезнее для здоровья. Я говорю, Эдуардик, ну ведь тебя продует, а он отвечает, мамуленька, здесь очень жарко. Марта, уверяю тебя, мальчик выглядит просто потрясающе. Как ты думаешь, может, в следующую поездку они с Ингой отправятся вместе?» Волкова взглядом нашла в толпе дочь, держащую под руку Артема, и улыбнулась. «Не думаю, что Инге понравится эта идея». «А что он ел?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Артем. «Мы ему дали с собой буханку хлеба, банку тушенки и перочинный нож, и это одеяло». «Это жестоко!» — засмеялась Вера. «И где его нашли?» — поинтересовалась Инга. «Как раз около скалы, которая служила ему первоначальным ориентиром. На половине пути он ползал по кустам и пытался грызть какие-то ягоды. Пилот сказал, что Эдуардик вцепился в его руку и не выпускал ее всю обратную дорогу». Наемник улыбнулся. «И все время молчал». «За настоящих мужчин!» Инга подняла бокал. «Я, кстати, знаю одного такого». «Я тоже», — тихо добавила Вера. Наемник пригубил шампанское и посмотрел на Куприянову. «Как ваш особняк? Новую дверь поставили?» «Я решила его продать», — негромко ответила Вера. «Пока мы с детьми живем в Москве, но собираемся строить новый дом». «Понимаю». Инга прикоснулась к плечу Веры. «Ты развелась с Константином?» «Нет». Вера грустно усмехнулась. «Так я все-таки замужняя женщина, приличная. Да и бросить его было бы нечестно». Она помолчала. «Он в клинике профессора Толдомского. Юрьев, мой адвокат, добился, чтобы Костю признали недееспособным и оформил опеку над ним». «Он действительно сломался?» Вера покачала головой. «Да». Ее ореховые глаза были полны грусти. «Костя никого не узнает и все время твердит о каких-то убийствах, в которых он принимал участие, о дьяволе и о Анне, королеве Луны». «Бредит!» — буркнул Артем. «Я тоже так думаю», — грустно улыбнулась Вера. «Видите, я не задаю вопросов». Она поставила пустой бокал на стол. «Так что сейчас у меня много дел. Руковожу строительством, ругаюсь с архитекторами, управляю компанией». «А еще дети», — вставила Инга. «И дети», — согласилась Вера. «Тяжело?» «Я справлюсь», — Вера улыбнулась уверенно. «Я сильная». «Как вы себя чувствуете, Анна?» Сантьяго дружелюбно посмотрел на сидящую в кресле женщину. «Спасибо, хорошо». Грудной, с легкой хрипотцой голос безразличен. «Зорич, любимый Зорич умер. Этот франт даже не скрывает, что лично отдал приказ на его уничтожение. Я тоже умру». «Умирают все, но вам не стоит обольщаться. У вас впереди большая жизнь». Комиссар мягко прошелся перед Анной. «Вам предстоит многое узнать, и мы многое узнаем благодаря вам. Нас ждет большая работа». «Зачем?» Потухшие черные глаза поднялись на Сантьяго. «Все кончилось». «Это распространенная ошибка, Анна. Ничто не кончается, пока вы в силах что-то изменить, пока вы живы». «Я мертва». «Я сумею доказать, что это не так». Комиссар присел на корточки рядом с креслом. сжал тонкие кисти Анны. «Все только начинается. Поверьте, все только начинается». Две пары черных глаз встретились. «Вы наконец-то оказались дома, Анна».